Глава 12. Здесь я, конечно, должен объясниться, а для этого придется вернуться в прошлое, к нашему ночному разговору с кротом в ночь после боя в лесу. Тогда, после долгого блуждания вокруг неизвестной мне темы и моих подбадривающих слов, крот решился открыть мне эту самую тему. Я узнал, что главной целью нашего похода был вовсе не секретный бункер КГБ ФСБ. Впрочем, эта задача не отменялась, она была поставлена как желательная. Удастся найти подземную резиденцию хорошо, даже отлично. Ну, а не удастся, на нет и суда нет. Это не главное. Главное Олег доверил только кроту. Это информация о том, что у нас в комбинате завелся изменник. Вернее, целая группа, резидентура. Наверняка это кто-то из приближенных князя, и наверняка он завербовал нескольких человек из рядовых. Когда крот шепотом поведал эту тайну, я мгновенно вспомнил наши с Олегом разговоры перед выходом. Уже в другом свете. Я понял, что он все время думал об этом, хотя и не сказал об этом явно. Больше того, теперь ясно, что многое в его поведении, казавшееся мне странным, даже нелепым, было на самом деле хорошо продуманным камуфляжем. Со стороны можно было увидеть, что князь устал, стал вялым, медленным, утратил привычную быстроту мышления. И зорко наблюдавший это Иуда, конечно, не мог не сделать вывода о кризисе власти, о том, что князь Олег постепенно выпускает из рук вожжи, прежде удерживаемые стальной хваткой, и стало быть, самое время подсуетиться. Эти психологические нюансы Олег просчитал верно, показав неизвестному предателю слабость, подкинул ему неожиданный подарок — экспедицию. Отличный повод внедрить в ее состав своего агента, кого-то из рядовых, чтобы тот уже в поле вышел на работодателя. Кто этот работодатель, Олег и крот не сомневались ни секунды. Конечно же, витамины. Мысли главного изменника Олег с кротом прослеживали так. Агент, выявив в ходе экспедиции подземные коммуникации, сдает их витаминам. Возникает значительный соблазн подобраться через метро к комбинату и нанести нокаутирующий удар. Этот вариант дуэт контрразведчиков рассматривал как вероятный и, естественно, готовил противоядие. Но главная надежда возлагалась на то, что удастся выйти на агента в составе группы, расколоть его и узнать главного. Тогда в предрассветной тьме крот говорил мне, что они с Олегом отдавали себе отчет в трудности этой задачи. Но, оказавшись в поле, крот почувствовал, насколько практика сложнее теории. Агент упорно не хотел обнаруживаться. «Кто из девяти?» Крот прислушивался, приглядывался, сопоставлял одно с другим, и ум у него заходил за разум. Подозревать можно было каждого и никого. А вдруг предатели вообще отказались от идеи включать своего в состав экспедиции? А вдруг агентом был Леший? Погиб он в случайном бою, теперь с него взятки гладкие, и все дальнейшие рассуждения и поиски являются собой пустую трату времени и сил. Может так быть? Да почему бы нет? Единственное, в чем твердо уверился гроссмейстер подземелий, так это в том, что предателем не является мадьяр, то есть я. И откуда такая уверенность? Хмуро усмехнулся я. «Ну, я же вижу», — ответил крот и добавил еще кое-что на том же уровне аргументации. «Но опровергать я не стал, тем более, что это правда. Я не изменник», — спросил только. «А у других не видишь?» «У других не вижу», — всех подозревал. «То один покажется, то другой. Разве что фельдшерица вне подозрений. Это почему? Да не стали бы они с бабой связываться». «Ну вот я бы не рискнул так категорично», — глубокомысленно протянул я. «Впрочем, это была теория, ибо в невинности Кати я был убежден, а вот в том, что противник не стал бы вербовать женщину, нет. Хотя убеждение, конечно, вещь смутная. Но развивать эту мысль я счел ненужным. Катю мы вывели за скобки и стали дальше думу думать. Честное слово, не помню, как разговор зашел о Франте, но не зайти не мог. Повторюсь, этот парень на подсознательном уровне внушал мне симпатию и доверие. И я предложил кроту план, с которым он согласился, сверх того, активно подхватил его. Можно сказать, психологическая разработка идеи принадлежит именно ему. Ну и после того, как вроде бы все обмозговали, мы осторожно растолкали нашего нового бойца, постаравшись никого не потревожить. Удалось. Народ, измученный в походах и боях, дрых без задних ног. Ну а Сан Саныч, профи четкий, проснулся мгновенно, все понял и без лишних слов присоединился к совещанию. И мы договорились. Конечно, это был риск. По-серьезному открываться незнакомому, по сути, человеку. И все же мы пошли на это. Почему? Взвесили все «за» и «против». С одной стороны, да, риск, но с другой, именно такой вот человек со стороны и есть тот, кто нужен в данной ситуации. Не сказать, чтобы своей интуиции я так уж слепо верил. Относился с доверием, однако старался проверять разумом ее подсказки. Но в данном случае верил. И разум не был против. Франц – суть тот самый человек, с кем можно провести спецоперацию. Мы предложили ему изобразить агента витаминов, удачно внедрившегося в нашу группу. Не в лоб, не тупо, но аккуратно, тонко, намеками, полунамеками. И настоящий агент, если он есть, должен клюнуть, пойти на контакт. А параллельно с этим продолжим поиски бункера. План показался нам здравым. Мы постарались быть убедительными в разговоре, и, в общем, получилось. Франт выслушал нас очень спокойно и не менее спокойно начал задавать вопросы. «Сойдемся ли мы в цене?» Вопрос первый. Здесь мы с кротом не стали, конечно, разливаться певчими дроздами на предмет «все дадим, чего душа твоя пожелает». Не тот человек, Сан Саныч, чтобы такие песни слушать. Постарались быть реальными и солидными. Он поразмыслил и заявил, что доверяет нам, и на таких условиях сыграть согласен. После чего поинтересовался, есть ли у нас кандидаты в подозреваемые. Я чисто умозрительно предполагал, что таковых могу увидеть в «Зените» и «Бандерасе», сугубо в силу того, что они казались мне поживее, по развитию прочих, Катю не считаем. Крот перебил меня, сказав, что это совсем не показатель, а «Зенита», он запнулся, «Зенита» он бы почти исключил из числа подозреваемых, так как знает его давно. Тут Крот насупился и умолк. Понял, видно, что звучит неубедительно. Франт усмехнулся. «Ясно, что ничего не ясно». «Ну ладно, значит, работаем?» «Работаем», — обрадовались мы. Так начался новый этап шпионской игры. Но он был не то чтобы прерван, а сдвинут и усложнен внезапным вторжением в нашу жизнь восьмого блока с его интригами, изменами и, наконец, сражением. И здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Явление доцента подтолкнуло меня к острой на грани лезвия комбинации. Спасибо самому политологу за его увертки да недомолвки. И я, и Крот, ясное дело, понимали, что он всеми правдами и неправдами стремится в комбинат. Выйти прямо на Олега и, надо полагать, заинтересовать нашего князя чем-то особенным, а там и втереться в доверие, сделать карьеру, надеясь на свои таланты. Об этом и не только говорили мы с Кротом, улучив момент и уединившись в окрестностях кочегарки, предварительно убедившись, что нас никто не подслушивает. Долго болтать, конечно, было нельзя, поэтому беседа велась в бешеном темпе. «Как поведет себя вражеский агент в данных условиях?» — спешил я. И оба мы честно рассудили, что повести он себя может по-всякому. Можно ли смоделировать то, что агент решит устранить выскочку из восьмерки? Зачем? Мотивы. Мы взялись наскоро обсуждать это. Какие-то мотивы нашлись. Отлично. Не менее лихорадочно мы прикинули сценарий возможных действий и бегом пустились обратно. Все сошло благополучно. А уж ночью, в мое дежурство, Крот так и не сомкнул глаз от сжигавшего его волнения. Мы осторожно разбудили Франта и разъяснили план. Он поддержал. Никакого душевного трепета мы не ощутили. Доцент проявил себя полной моральной гнидой. Предать, продать ему было что плюнуть. Ну и нам на него плевать. Сложности возникли лишь технического характера. Как провести и без того непростую акцию в кромешной тьме? Напяливать ПНВ? В тонкой работе он будет лишь мешать. Это не стрельба, даже в ближнем бою. Светить фонарем? Сразу отпадает, нереально. Придется по максимуму привыкнуть к темноте и сработать ювелирно. Первым делом нужно было изъять нож у кого-нибудь из спящих. Тоже часть будущей постановки. Крот все же вынужден был осторожно подсветить фонариком. Ага, Шадым подставился. Спал он в самом деле крепко. Из пушки пали, не разбудишь. Так что эта часть операции оказалась несложной. Я осторожно выудил у своего зама по боевой части НРС из ножен. Но это было даже полдела. Прохвост доцент, в отличие от простого парня Шадыма, спал чутко. Нервно ворочался и вроде бы даже что-то невнятно бормотал во сне. Нам с Франтом пришлось долго присматриваться, прицеливаться к нему. Не обошлось и без ПНВ. Надевали по очереди, приноравливались. Запоминали расстояние, выжидали. Ну и... дождались. Наблюдаемый повернулся на правый бок, подставив левую сторону спины. Секунды, и все было сделано. Ночными хищниками мы бросились на жертву. Франт прижал голову спящего к полу одной ладонью, в кожаной перчатке захлопнул рот. Я вмиг оседлал хлипкое тельце и твердо ударил ножом. Один удар — и все. Доцент отчаянно дернулся, еще пару раз по его телу пробежались предсмертные судороги, вторая слабее первой. И он обмяк. С минуту мы подержали тело в жесткой хватке для гарантии. Ясно было, что он уже не встанет, не дернется, не крикнет, даже не застонет. Но все-таки мы выдержали гарантийный срок. Кроджи все это время маячил за нами в качестве запасного. Ну, дальнейшее понятно. Франц с кротом улеглись спать, я без труда всунул нож в ножны Шадыма, без происшествий отстоял смену, сдал дежурство Жмыху, а на утро мы разыграли спектакль, нацеленный на выявление агента. Удалось. Конечно, всем троим актерам пришлось импровизировать по ходу пьесы. Может, не всегда удачно, однако цель была достигнута. Агент на провокацию повелся, вызвался караулить арестованного, сочтя, что выпал случай освободить того в подходящий момент, и сам нарвался на арест. Бандерас, конечно, парень нехилый, но куда же ему против Франта? И вот сейчас он понуро сидел на полу, запоздало осознавая, к чему может привести карьера разведчика-нелегала. «Значит, потолкуем», — сказал я. Бандерас промолчал, но криво ухмыльнулся. В лицах бойцов читались разные чувства — отчуждение, сожаление, презрение. Я вздохнул. Конечно, в учебке нам разъясняли и показывали то, что кроется за благоприличными терминами «допрос в полевых условиях», «экспресс-допрос», «интенсивный допрос». И не надо думать, что речь идет о чем-то леденяще ужасном, в духе старой испанской инквизиции, отчего волосы встают дыбом и в жилах стынет кровь. Вовсе нет. Самыми простыми подручными средствами в сочетании с умелым психологическим давлением можно разговорить практически любого. Но мне сейчас до отвращения не хотелось прибегать к физическому давлению. Кто хочет, может считать, что я решил побыть в роли доброго следователя. Спорить не стану. «Слушай», — нейтрально сказал я Бандерасу, — «давай обойдемся без лишних сцен. Твоя игра проиграна. Я понимаю, чего ты сейчас ждешь от нас. И думаешь, что выбор у тебя такой — либо помереть легко и сразу, либо так, что лучше было бы на свет не появляться. Согласен, можешь загнать себя в эту ловушку, если дураком будешь. Но я хочу дать тебе шанс стать поумнее». Я говорил все это и видел, что Бандерас по-прежнему усмехается с наглым вызовом, но слушает меня внимательно. «Что ж, это хорошо. Шанс стать поумнее. Я все понимаю. Себя на твое место ставлю, можешь быть уверен. И потому хочу пойти навстречу тебе». «Погоди», — сдвинул брови Крот. «Ты что, хочешь отпустить его?» Он прямо в лед подхватил мою задумку и произнес фразу точно с той интонацией, с какой надо. Я невозмутимо пожал плечами. «Ну а почему нет? Если будет правильно себя вести, в конце концов, его информация стоит недешево». Крот отлично вписался в роль злого следователя. Он сердито заспорил со мной, уверяя, что будет верхом глупости отпустить арестованного. Тот немедля побежит к своим разлюбезным витаминам и сдаст группу и вообще. «И вообще, дайте мне его на 10 минут, он мне все выложит, а сами выйти можете, если у вас нервы слабые. Я все же ФСБшник бывший, я эти штуки знаю. Да он у нас смерти будет как милости просить, лишь бы этот ад кончился. Вот дай, командир, его мне, я говорю. И никаких проблем». Я возражал, но как-то не очень уверенно, вроде бы как постепенно склоняясь к мнению бывшего капитана, и, естественно, наблюдал за Бандерасом. Тактика давала результат. Подследственный старался изображать презрительное спокойствие, но я-то замечал, как его психика расшатывается нашими грамотными действиями, льдом и пламенем. Он не замечал, как облизывает губы, вытирает их тыльной стороной ладони, вновь облизывает и трет. Мы же продолжали припираться. Крот со злым азартом, я довольно вяло. Наконец я определил. Клиент доведен до кондиции, надо брать. «Ну, хватит», — я махнул рукой, прекратив дискуссию. «Хватит в самом деле болтать. Короче так», — я обернулся к Бандерасу. «Даю тебе минуту. Говоришь, кто?» «И расстаемся без печали. Оружие, припасы, конечно, заберем. Живи как можешь, даю слово. Нет, пусть с тобой Крот работает. А потом ты нам не нужен. Время пошло». Бандерас отчетливо хмыкнул. Прошло 5 секунд, и он сказал: «Командир». «Я тебе не командир», — оборвал я. «Да», — послушно согласился он, — «не командир». «Так вот, не командир». «Какие гарантии?» «Да никаких», — опять оборвал я, — «кроме слова моего. Ты же меня знаешь. Узнал за эти дни. Я слово сдержу». Он покивал. Секунды бежали. 40 секунд прошло, безжалостно напомнил я, почти не сомневаясь в ответе. Но все же почти. Ладно, решился он, только без «только». Я сразу пойму, врешь ты или нет. Соврешь, пеняй на себя. Все, больше никаких уступок, даже не думай. Либо скажешь, либо сдохнешь. Ну? Я видел, что он на грани. Очень боялся перегнуть палку. Черт знает, в какую сторону все может выплеснуться. Секунды бежали. Сработало. Бандера смотнул головой, ощерился и сказал с видом человека, прыгающего с парашютом и не знающего, раскроется он или нет. «Валет! Это валет!» «Валет!» — вскрикнул Крот, как мне показалось, совершенно искренне. «Врешь!» «Я не тебе говорю», — огрызнулся Бандерас, «а ему». И кивнул в мою сторону. В моей памяти молниеносно пронеслось и то, как валет настаивал на сборном составе экспедиции и как ратовал за Бандераса. «Не врет. Нет, правду говорит». Но главное, я сразу вспомнил разговор с Олегом у того, в кабинете. «Подожди», — голос мой изменился. «Крот, ты помнишь совещание перед выходом? Ну, когда ты впервые докладывал о секретном объекте КГБ?» «Ну, помню. И что?» «А то». «Ну да, помнишь, заговорили об этом объекте?» «Так валет сразу подхватился, брякнул, что он тоже слышал когда-то о нем. Помнишь?» — напирал я. «Ну, помню», — повторил Крот, но теперь насторожился. «К чему ты клонишь? Будь яснее». «А к тому, что это у него вырвалось помимо воли, понимаешь? Не успел проконтролировать себя. Выдал интерес к теме». Догадка раззадорила меня. Я увлекся, объяснил ход мысли. Валет, слушая докладчика, уже вовсю соображал, как ему действовать, как внедрить агента в группу. Ну и нечаянно сболтнул механически. Думал о нескольких вещах сразу, вот язык и брякнул сдуру. Потом, может, и спохватился, да ведь слово не воробей. Крот выслушал эту гипотезу со скепсисом, сдвинув брови. «И что, это вся твоя доказательная база? Не густо. Ты еще скажи, что он валет, дурак, раз проболтался». Я поморщился. «Ну, почему дурак? Это со всяким может случиться, хоть с академиком. А так? Да я разве сказал, что он дурак?» «Нет, не глупее вон того», — я кивком указал на труп доцента. «Тоже горе-умник», — Крот хмыкнул. «Ну, если так, — сказал он, — тогда он должен был и второй вариант вспомнить. Этот-то еще кивок в сторону трупа. Помнишь, говорил, что он два варианта рассматривал? Пансионат и еще универмаг какой-то». «Космос», — кивнул я. «Но ты не путай. Это он, доцент, уже спустя годы так думал. Об этом и говорил. Валет-то здесь при чем?» «А, да», — сообразил Крот, — «все точно. Это я попутал чего-то». Бандерас отхаркнулся, сплюнул, напоминая о себе. Я покосился на него. Он вполне успокоился, обрел привычный развязный вид. Хотя что-то почудилось мне в нем новое, как-то он неуловимо изменился. Ну и шут с ним. Глядишь, на пользу пошло. Хотя по этой жизни надолго ли? А чего тут думать? Я слово дал, слово взял. Шучу, шучу. Держу я слово. Боеприпасы, продукты, какое там еще имущество. Все сдать, быстро. Он стал поспешно разгружаться. «Нож, так и быть, можешь себе оставить», — чуть смягчил я приговор. Он кивнул, выложил все, кроме ножа. «Готов, мадьяр». «Ну а готов? Так ступай», — я указал на дверь. «И поблизости, чтобы духа твоего не было. Увидим, шлепнем». «Так?» — я повернулся к своим. «Да я бы и так шлепнул», — пробурчал Крот. «Отставить», — усмехнулся я. «Стой! Кто еще входит в агентуру, кроме тебя и Валета?» «Не знаю», — чистосердечно признался Бандерас. «Правда? Ну, сами же понимаете, меньше знаешь, лучше спишь. Я только с Валетом контачил. А кто там еще?» «В это и не лез. А он сам не говорил», — отвечал Бандерас быстро и четко, спеша поскорее отделаться от нас. И глаза блудливо прятал. Хотя про Валета не врал. Что-то неясно шевельнулось во мне, но самокопанием заниматься некогда. «Понятно», — подвел вердикт я. «Следствие окончено. Подсудимый. Суд учитывает ваше сотрудничество со следствием. Свободен». Когда Бандерас нас покинул, мы неожиданно осознали, что стоит раннее утро, 9 еще нет. И это утро обещает такой же чудесный, весь из золота и синевы прозрачный день, что не радовали нас в последние недели. Не радовали, ибо чему радоваться в мире, пораженным тяжким недугом? Но радоваться ли, не радоваться, а жить надо, никуда не денешься. Я мельком глянул на труп близкотельной установки, затем на своих. Странно, лица их мне показались какими-то повзрослевшими мудрыми. Словно за эти дни обрели они многие знания, в которых много печали. Конечно, я постарался сбросить этот ненужный морок. Ну, вот что. В этом склепе оставаться незачем. Крот, есть на примете что-то подходящее неподалеку? Найдем. Вот и отлично. Двигаем туда, там и позавтракаем. Через полчаса мы расположились в подсобке сауны, когда-то бывшей одним из самых популярных злачных мест города. Теперь же это большое, со множеством мрачноватых помещений здание использовалось как перевалочный пункт разными странниками удачи вроде нас. Поэтому здесь надо было проявлять двойную бдительность, что мы и делали. Всю эту сумрачную громаду мы, конечно, исследовать не стали. Примерно выяснили, что сейчас она пустует, и расположились в подсобке с тем расчетом, что отсюда можно мгновенно ускользнуть в лабиринты подполья. Выставили пост охраны, стали завтракать, не расслабляясь, будучи начеку. Жевали без аппетита. Я видел, что общее настроение смутное. Надо как-то встряхнуть, взбодрить, но не знал, как. Главная беда — я не знал, как нам быть дальше. Вот позавтракаем мы, и что? Идти в пансионат? Но там и вправду может ждать засада. Домой в комбинат? Вроде бы так, главное задание выполнили. Валета надо брать за хобот, чем скорее, тем лучше. Вряд ли, конечно, Бандерас рискнет сам бежать домой, чтобы предупредить шефа. Очень уж скользкое это предприятие. Хотя, нет, это маловероятно. А вот мысль о том, что до подземной цитадели мы все же не добрались, гложет. Теперь и неизвестно, доберемся ли. На всякий случай я спросил Крота о радиосвязи. Он, естественно, руками развел. Пусто. Я лишь кивнул в ответ. Так завтрак и закончился. И я ощутил себя рыцарем на распутье. Вот он, перекресток неведомых дорог. И стоять на нем нельзя, надо идти. Я посмотрел на спутников, улыбнулся и сделал то, чего еще секунду назад от себя не ожидал. «Ну что, братья и сестры», — произнес я и понял, что слушатели чуть дара речи не лишились. Ну уж сказал, так сказал. И сразу почувствовал уверенность. Первый шаг сделан. Ну теперь пусть дорога сама ведет. Хочу провести общий совет. Вопрос простой. Что делать? Простой и вечный. Ни к селу, ни к городу вспомнил я классику. Ну да ладно. Включайтесь все, круглый стол. Чего? — оторопил Иракес. Я открыл был рот для разъяснений, но меня опередила Катя. Круглый стол, — тихо сказала она, — это дружеское обсуждение какого-нибудь вопроса, когда все равны и у всех есть право слова. Так? — она посмотрела на меня. За этим вопросом повисла пауза. Ибо не только я, но все были изумлены столь протяжной речью обычно безмолвной Кати. Я опомнился первым. «Катерина, ну ты даешь!» Она зарделась, засмущалась, но и осмелела. Видно было, что она не против всеобщего внимания. «Стараюсь», — сказала она скромно. Тут все немного развеселились, а меня осенило. «Кстати, раз так, то даме первое слово на круглом столе. Никто не против?» «Никто. Есть предложение, Катерина?» «Есть!» От тихого голоса не осталось и следа. Катя сказала это звонко и даже как-то с задором, как человек, знающий себе цену. И щеки у нее разрумянились, и чудесные белые зубы сверкнули ослепительно, и я с оторопью в душе вдруг понял, какой сногсшибательной красоткой она может быть. Здесь самолюбие стало приятно раздуваться, как мыльный пузырь от того, что я этой красоткой обладаю. Лицо мое при этом оказалось привычно бесстрастным. Но Катя будто бы волшебно угадала перемену, и это вдохновило ее пуще прежнего. «Не предложение», — заговорила она. «Нет, не предложение. Я одним наблюдением хотела поделиться». «Делись», — поощрил я. «Я ведь какой-никакой амедик. Людей понимаю неплохо. А лучше сказать, чувствую». Крот хмыкнул. «А что же ты раньше об этом не говорила?» «Я вообще мало рассказываю из того, что знаю», — спокойно парировала Катя. «И правильно делаешь», — вдруг брякнул Зенит. «Да, но не перебивай. Я что хочу сказать. Когда мы освободили этого, нашего...» Она кивнула куда-то за левое плечо. «Бандераса», — подсказал я. «Не нашего», — сварливо буркнул Крот. «Ну да. Так вот, когда освободили, заметили, как он обрадовался?» «Ну еще бы не заметить». Крот даже рассмеялся. Тоже, мол, наблюдение. Да он чуть в штаны не наложил от радости, когда понял, что ему сохраняют жизнь. Хотя надо было бы вывести в чисто поле, поставить лицом к стенке да влепить пулю в лоб, как выразился бы наш князь Олег с присущим ему армейским юмором. Но я вспомнил Бандераса в тот миг и почуял в Катиных словах какое-то неясное поветрие, как охотничий пес будущую дичь. А Катя досадливо замотала головой. «Нет, это не то», — заявила она. «Постой», — пришел ей на помощь Франт. «Ты хочешь сказать, что он нас в чем-то перехитрил?» «Вот», — обрадовалась Катя, — «вот у него лицо как раз такое было». Здесь у меня, признаться, сердце захолонуло. Память услужливо подсунула рожу Бандераса. «Черт, неужто надул?» А я и купился со всей хваленой интуицией. «А?» — так и взвился Крот. «Ну, я же говорил...» «Тихо!» — отмахнулся я. «Дай сообразить!» «Нет, ошибиться я не мог. Про Валета Бандерас не соврал. Психологически мы его расквасили грамотно, вывернули до нутра. И что других не знает, тоже не врал. Но что же тогда? Нет, тут что-то другое. Погодите, погодите», — забормотал я. «Давайте, если так, в чем он мог нас обойти?» «Задача. Ну-ка, напрягите мозги». Напрягли. По лбам забродили морщины, рты приоткрылись от умственных усилий. «Так это...» — прорезался мыслью Жмых. «Надо вспомнить, что мы говорили. Может, он чего-то услыхал, да и это...» «И смекнул», — закончил ход мысли Зенит. «Дело», — одобрил я, — «давайте». В складчину вспомнили, что речь пошла об оговорке Валета на совещании. Я усмотрел в этом его Валета промах. Крот возразил. Дальше что было дальше? А дальше Крот сказал. Я еще толком не вспомнил, что сказал Крот, но догадка уже счастливо забрежила во мне, как первая зарница, предвещая верную находку. «Сказал», — медленно, словно ощупью проговорил Крот, — «я сказал, что...» Зарница вспыхнула молнией, рядом ослепив, оглушив, чуть не уронив. Я хотел перебить Крота и не смог, во рту пересохло, лишь закашлялся. Все воззрились на меня. «Доцент», — просипел я с усилием, сглотнул и заговорил нормальным голосом. «Доцент говорил, что он рассматривал два варианта бункера, ну, местонахождения». Крот смотрел на меня, глаза его расширялись так, словно что-то выталкивало их изнутри, а я уже знал, что выталкивает. Та же самая мысль, что у меня. Одна мысль на двоих. Накрыла, вошла, и мы оба обалдели от того, что упускали ее прежде. «Погоди», — протянул Крот. Я в этот миг почти видел, как в его разуме складываются пазлы в цельную картинку. «Так это ж... Ах ты! Ах, я дурак!» Он вскочил, забегал по комнате. Парни с недоумением смотрели на него. Ну а я с огромным облегчением, чувствуя, как невидимая гора прямо-таки сползает с моих плеч и спины. «Как же я раньше-то не понял!» — голосил Крот. «Это ж они нарочно баланду травили, чтобы народ потом слухи разгонял. Я ж знал, мне один майор из ихнего управления как-то проболтался, как они это делают. А я-то дурень, искал варежки, а обе за поясом». «Ладно, ладно», — прервал я поток самобичеваний. «Какие будут действия?» «Да какие! Скорей туда, пока этот гаденыш нас не опередил!»